знаем, кого можно простить и кого повесить. Тут есть великий злодей». Предводитель согласился, и тут же 11 человек казнили. Помиловали только Витошного, помог ему удачный ответ на вопрос императора и Григория Семеновича Бородина, племянника бывшего атамана. Затем Кальминский по приказу Пугачева написал новый манифест и еще войско Яицкое указ. В нем он требовал, чтобы оно встречало его яко великого государя. Подписал указ Почиталин. В городок с ним поехал казак Алексей Баринов, но не вернулся. Пугачевцы подошли к Яицкому городку. Оттуда раздались выстрелы из пушек. Пугачев снова отказался штурмовать город, сильно защищенный. «Что, други мои, вас терять напрасно? Видно, они мне не рады. Так пойдем мимо, туда, где нас примут». «Пойдем, ваше величество», — отвечали казаки, — «по линии до Илецкой станицы». «Есть ли там форпосты и на них пушки?» «Есть. Ну так пойдем». Вверх по Иику рекомендовали направиться Овчинников, Витошнов, Шигаев, Лысов. Не слезая с лошадей, двинулись на северо-восток от города. От него до Оренбурга считалось 300 верст. И здесь, вдоль реки, находились два городка, одна слобода, 4 крепости, 2 хутора, 9 форпостов и редутов. Там, где имелся лес, ставили бревенчатые стены или срубы, где не было, форпосты и крепости огораживали плетнями и земляными валами. На форпостах стояли 1-2 пушки, каланчи, маяки. Примечание: каланча – наблюдательная вышка. Конец примечания. Имелись гарнизоны из казаков и солдат. Отряд прошел верст 20, остановился у озера Белые берега на отдых. К тому времени он уже взял Гниловский форпост, из которого казаки вместе с пушкой перешли к Пугачеву. Он приказал собрать круг по древнему обычаю. Казаки избрали командиров: Овчинникова атаманом, Лысова Сергеева полковником, Витошного Исаулом, Кочурова и других сотниками и хорунжами. Все они пошли к императору, целовали ему руку. Когда церемония закончилась, он вызвал к себе Кальминского. «Умеешь ли ты написать присягу?» «Умею». «Так поди же, напиши». Сержант написал текст, вручил Пугачеву. Тот приказал Почиталину прочитать вслух всем казакам в круге. Она гласила: «Я, ниже именованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, что хочу и должен всепресветлейшему, державнейшему, великому государю-императору Петру Федоровичу служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий». «Готовы тебе, надежа государь!» — кричали казаки. «Служить верою и правдою!» «Куда же мы пойдем?» — спросил Пугачев своих сподвижников. «Пойдем мы отсюда», — отвечал новый войсковой атаман Овчинников, «через все форпосты нашего Яицкого войска, как всем нам согласны, и заберем их с собою, то есть форпостных казаков. А не доходя до Илецкого городка, я поеду туда один и наведаюсь, примут ли вас илецкие казаки». «Как не принять?» — вступил Лысов. Отряд продолжил свой путь, заняв форпосты Рубежный, Геноварцовский, Кирсановский, Иртекский. Все казаки с них пополнили ряды приверженцев императора, привезли в его лагерь 3 пушки и боевые заряды. Заночевали в верстах 50 от хутора бывшего войскового атамана Андрея Бородина, которому Пугачев послал казака Дмитрия Дубова с приказом встретить его как государя с почестями. Тот обещал, но как только посланец скрылся из глаз, поскакал в Оренбург, по пути предупредив илецкого атамана Лазаря Портного. На следующий день, 20 сентября, пугачевцы снова без всякого сопротивления захватили несколько форпостов – Кондуровский, Студенный, Мухранов. К вечеру подошли к илецкому городку у впадения реки Илек в Яик. Он стоял на левом, высоком берегу Яика, его окружала четырехугольная деревянная стена, на батареях стояли 12 пушек. В городке имелось до 300 домов. Гарнизон состоял из 300 казаков.